«Не сомневаюсь в этом, Белла», — вздохнул Сириус. «Но если его мать жива, мы вернем ей ребенка. Но как мы ее найдем?» — спросил Регулус. «Эти две женщины явно скрывались от кого-то. Мы знаем только имя матери, Нэнси. Вероятно, это Анна». «Хаоп», — задумчиво сказал Влад. «Возможно, этот человек жил неподалеку. Эх, если бы была возможность посмотреть макгловские полицейские сводки. Увы, Гарри, но нам пока не до этого», — вздохнул Сириус. «Но есть и другой вариант. Черные люди. Семья Чарли, скорее всего, стала жертвами пожирателей. Возможно, после того, как мы захватим Малфой Мэннер, то сможем расспросить пленников. Другого пути я не вижу. Значит, нам следует покончить с Волдемортом как можно скорее», — спокойно сказал Влад. «И придется положиться на помощь Малфоев, точнее, Люциуса Малфоя. Учитывая состояние нарциссы, ее тащить на операцию нецелесообразно». Сириус улыбнулся уголками губ. «Ты так говоришь, словно в Аврорате работаешь». Влад невозмутимо пожал плечами. «Как удобно, так и говорю. Пусть нарцисса свяжется с мужем. Нам нужна точная дата и количество тех, кто находится сейчас в Малфой Мэннере, и план, где они находятся, чтобы не поднять шум раньше времени. Увы, но нас слишком мало, поэтому нужно продумать до мелочей». «Я поговорю с нарциссой», — кивнула Белла. «Пускай свяжется с мужем и выяснит все, что требуется. А когда у нас будут все нужные сведения, Риги займется планированием», — сказал Сириус. «В этом он всегда был хорош». Регулус безмолвно кивнул, соглашаясь. «Простите, что вмешиваюсь», — раздался тихий голос спустившейся Андромеды, «но вам нужно сделать еще кое-что». «Что, Анди?» — спросил Сириус. «Как, кстати, чувствует себя Дора?» «Уже хорошо», — ответила Андромеда. «Думаю, что скоро она окрепнет и сможет выходить из комнаты. Мы с Тидом говорили с ней. Впервые за долгое время она воспринимает ситуацию абсолютно адекватно и ужасается тому, чего чуть не сотворила со своей жизнью. Боюсь, что когда она узнает, куда вы собираетесь, то ее будет трудно удержать». «Я поговорю с ней», — сказал Сириус. «В качестве бойца ее ценность проблематична, а обузу мы с собой брать не будем. Скажи, Анди, только честно, она сможет набрать за считанные дни хотя бы приемлемую форму?» Андромеда покачала головой. «Нет, ее тело избавилось от неуклюжести, но Доре нужно еще привыкнуть и восстановить прежние навыки. Это не дело нескольких дней. Я понимаю, что у вас каждый человек на счету, но, увы, я постараюсь ей это объяснить», — вздохнул Сириус. «У нее будет стимул набрать нужную форму. Но в Малфой Мэннер мы пойдем вчетвером. Беллатрикс, Гарри, Регулус и я. Возьмем, кроме палочек, макгловское оружие. Наемников будем бить только на поражение, но наша главная цель – уничтожить Змея Мордова. С остальным будем разбираться по ходу, слишком уж все непредсказуемо. Регулус будет разбираться с планом. Но ты ведь не об этом хотела сказать, Анди. Что случилось? Не очень хорошие вести из Мунга», – вздохнула Андромеда. «Там грядет министерская проверка и драка. Скорее всего, будет предписан домашний режим. То есть Люциус будет вынужден сделать то, чего ему так не хочется, забрать сына в Мэннер», — задумчиво сказал Влад. «А там за психическое и физическое здоровье Малфоя-младшего поручиться будет трудно, и старший Малфой может отыграть все назад, то есть отказаться нам помогать. Он прекрасно понимает», — сказала Андромеда, «что Сириус в любом случае не откажет в приюте нарциссе. Но если что-то случится с Драко, то у Люциуса Малфоя просто не будет стимула нам всем помогать. Значит, нам нужно забрать Драко», — подытожил Сириус. «Ничего, здесь он будет в безопасности, а у Люциуса появится дополнительный стимул для выполнения всех обязательств. Ты как думаешь, Гарри?» Влад вздохнул. «Не могу сказать, что меня сильно радует перспектива нахождения с Харьком в одном доме. Но раз уж для дела нужно, Сири, раз уж он еще не до конца оправился, то у тебя найдется что-нибудь более или менее комфортабельное в подвале. Я не хочу его видеть. Просто не хочу». «Хорошо», — согласился Сириус. «До решения проблемы с Волдемортом пусть сидит в подвале, а там решим окончательно, что с ним делать. Но на прощение ему рассчитывать нечего. Драко придется заплатить за все, что он творил с Гарри, а учитывая то, что он уже получил метку, то и не только с Гарри. Об этом мы поговорим позже», — сказал Влад. «Как нам проникнуть в Мунга? Там есть какие-то охранные чары?» «Есть», — кивнула Андромеда, — «но не слишком серьезные. Больница всегда считалась нейтральной территорией, на нее не нападают даже пожиратели. Самое простое — пройти, как посетители. Драко находится в отделении недугов от проклятий, я напишу, как туда добраться. Тогда все довольно просто, заметил Сириус. Проникаем в отделение как потенциальные пациенты, отводим глаза, ищем нужное отделение, находим Драко и забираем с собой. Антиоперационного купола над Мунго нет? Нет, ответила Андромеда. Иногда срочная операция спасает жизнь пациента. По этой же причине никогда не блокируется каминная сеть, но в последнее время усилена охрана клиники. Пожалуй, это единственная мера, которая может препятствовать нападению. Все равно непорядок, поежился Влад. Мало ли что змеи мордому в голову придет, а там беззащитные пациенты. До сих пор нейтралитет держался, повторила Андромеда. Но ты прав, Гарри, сейчас возможно все. Во всяком случае, нам это на руку, спокойно сказал Сириус, и нам следует поторопиться. Я пошлю Кричера за волосами для оборотного. Проникнуть в Мунго действительно оказалось до смешного легко. Сириус хотел отправиться туда с Белой, но Влад настоял на своем участии. Так что штурмовать больницу отправились втроем. Белле, засидевшийся на Гримма, требовался адреналин. Так что оборотное по рецепту дядюшки Альфреда они пили втроем, а потом долго ржали над благоприобретенным внешним обликом. Сириус превратился в добродушного толстячка с густыми бакенбардами и маленькими глазками-бусинками. Белла стала высокой сухопарой старухой с жидкими седыми волосами, собранными на затылке в прическу, которую Влад знал под названием кукиш, а сам Влад стал очаровательной светловолосой девушкой. Правда, когда Сириус наколдовал ему слоновий хобот, очаровательности малость поубавилась, но на какие жертвы не пойдешь ради дела. После этого все трое перенеслись к смутно знакомой Владу витрине универмага, и Сириус глухим непривычным баском обратился к манекену. «Нам нужна срочная помощь, нашу малютку прокляли». «Проходите», — раздался бесстрастный голос, и проход открылся. Сириус, Гарри и Белла оказались в просторном приемном покое, заполненном столь разнообразными пациентами, что просто глаза разбегались. Джентльмен с головой, превратившийся в чайник, время от времени выпускал пар и тоненько посвистывал. Дама, приятная во всех отношениях, задумчиво водила туда-сюда глазами на стебельках. Двое подростков вросли друг в друга боками, словно сиамские близнецы, а изо рта мирно дремавшей в кресле поблизости от входа старушки то и дело падали крупные клочья белоснежной ваты. И это была только малая часть дожидавшихся помощи пациентов. Кто-то нервно ходил туда-сюда, кто-то сидел смирно или просто дремал, как та самая старушка, некоторые лежали на специальных кушетках, и все это столпотворение было наполнено самыми разнообразными звуками, разговорами, стонами, хрипами, щелчками и свистом. По холлу сновали медведьмы в бордовых мантиях, подходившие то к одному, то к другому пациенту, порой появлялись целители в желто-зеленом, забиравшие наиболее тяжелых больных, но меньше народу в приемной не становилось. Спустя 5 минут молоденькая медведьма подошла и к ним. «Евангелина Смит, простите, у нас сегодня очень большое количество пациентов, так что вам придется подождать. Вам нужно в отделение недугов от проклятий, я вижу, мистер Тукиш», — представился Сириус. «Роберт Тукиш, мисс Смит, это моя жена Брюнхильда и дочь Аманда. Вы совершенно правы, нашу малютку прокляли». «Давно?» — озабоченно спросила девушка. «Сутки назад», — ответил Сириус. «Видите ли, мы с женой пытались помочь милой Аманде самостоятельно. Зря», — припечатала медведьма. «В таких делах всегда нужно обращаться к специалисту. Но, по крайней мере, это проклятие не угрожает жизни мисс Тукиш, так что вам придется подождать не менее 40 минут, пока не освободится кто-нибудь из целителей». «Что за безобразие?» — произнесла неприятным визгливым голосом Белла. «Наша доченька так мучается». «Миссис Тукиш», — вежливо сказала медведьма, — «вашей дочери требуется квалифицированная помощь, но ее состояние сейчас не угрожает жизни, есть более тяжелые случаи, придется подождать». Но визгливый голос Беллы достиг высот работающей циркулярной пилы. «Помолчи, Брюнхильда», — прервал Беллу Сириус. «Конечно, мисс, мы подождем столько, сколько понадобится». Медведьма облегченно кивнула и предложила. «Вон там, за стендом есть небольшой закуток, вы можете присесть там, он только сейчас освободился. Я запомню, где вы сидите, и когда целитель освободится, подойду к вам». «Я понимаю, мисс Аманда стесняется». «Спасибо, мисс», куда более благосклонным тоном сказала Белла, и все трое проследовали в указанный закуток. Все складывалось как нельзя лучше, из холла их действительно не было видно. «Где дверь, о которой говорил Энди?» – спросил Сириус Беллу. Та поднялась, одним взмахом палочки трансфигурировала свою одежду в мантию миди-ведьмы, сделавшись совершенно неотличимой от местного персонала. «Сейчас посмотрю, это где-то здесь», – сказала она и ушла, впрочем, ненадолго. Через 5 минут Белла вернулась и сказала: «Я нашла дверь, теперь нам нужно подняться на 4-й этаж. Гарри, приготовься». Влад встал, и его одежда стала точно такой же бордовой мантией, а наколдованный Сириусом хобот исчез. Зато у Сириуса появились ветвистые рога, а одна из рук стала пучком щупалец. «Вот так», — удовлетворенно вздохнула Белла. «Теперь можно и на 4-й этаж. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части, а это на правах рекламы. Мне понравилось, а лайков прискорбно мало. https://fitsboek.net/riadfits9280008. Глава 54. О принципах и вине. Влад встал, и его одежда стала точно такой же бордовой мантией, а наколдованный Сириусом хобот исчез. Зато у Сириуса появились ветвистые рога, а одна из рук стала пучком щупалец. «Вот так», — удовлетворенно вздохнула Белла. «Теперь можно и на 4-й этаж. Гарри, помогай». Сириус талантливо изобразил умирающего лебедя. Белла с Владом подхватили его под руки и повели в сторону таинственной двери. Лестницей за нею, как сказала Андромеда, обычно пользовались только работники клиники в своих целях, а сейчас было слишком много пациентов, и целители с миди-ведьмами пользовались подъемником, чтобы переместить их в отделение побыстрее. В холле на 2 миди-ведьм, ведущих пациента, никто внимания не обратил, так что до нужной двери они добрались без проблем. Узкая лестница была пуста, так что Белла быстренько убрала рога и щупальца Сириуса, наколдовала ему светло-зеленую мантию, и они втроем стали подниматься на 4-й этаж. По пути им так никто и не встретился, и Влад, привыкший к тому, что если сначала все идет слишком гладко, то потом жди грандиозной подставы, насторожился и усилил бдительность. На 4-й этаж все трое поднялись быстро и оказались перед лестничной площадкой, на которую выходили 2 двери. «Нам направо», — пояснила Белла. «В правом крыле отделения недугов от проклятий находятся больные, чье состояние признано стабильно безнадежным, а в левом сейчас как раз вся работа кипит». «Неужели Малфой так плох?» – нахмурился Влад. «Нет, большинство последствий от общения его со змеемордым удалось снять, но психика у него еще далеко не в порядке. Нарцисса говорит, что Люциус оплачивает для сына отдельную палату именно в этом крыле, потому что там тихо, спокойно и очень мало посетителей». Целитель Смитвик сказал, что Драко нужен покой и помощь очень квалифицированного менталиста, желательно швейцарского. Именно там находятся лучшие клиники этого профиля, а в Британии этим в последнее время заниматься невыгодно и опасно. «Темное умение», — усмехнулся Влад. «А как же тот факт, что сам светлейший сильный менталист? Так он же этого не афиширует», — усмехнулась Белла. «К тому же Смитвик, со слов Андромеды, светлейшего крепенько недолюбливает и иногда позволяет себе высказывание, что Дамблдор такой же квалифицированный менталист, как слон, приказчик в посудной лавке, то есть грубо сработать может, а тонкие душевные плетения ему не по уму». «Впечатляюще», — прошипел Сириус, «Белла, заканчивая экскурсию, пока нас не застукали. Пошли скорее». Возразить против этого было нечего, и преступная троица тихо просочилась в правую дверь. Сразу же за ней находился пост дежурной миди-ведьмы, который сейчас пустовал. Возможно, персонала не хватало, и дежурную миди-ведьму вызвали в левое крыло. В принципе, бывает, и это было незваным гостям только на руку, но Владу отсутствие дежурной на месте не понравилось. Или такой бардак для Мунга, в порядке вещей, беспечность английских магов поражала. И это место Люциус всерьез считал безопасным. Миновав пост миди-ведьмы, Сириус, Белла и Гарри двинулись вперед. Сразу за постом начинался длинный коридор, со стенами, выкрашенными в приятный и не режущий глаз светло-оливковый цвет, с выходящими в него дверями цвета слоновой кости с витыми бронзовыми ручками. В простенках между дверьми были закреплены магические светильники, выполненные в виде светящихся молочно-белым светом шаров на изящных бронзовых держателях. Пол устилала мягкая ковровая дорожка в бело-зеленую клеточку. Никакого неприятного запаха, характерного для домов престарелых и отделений для безнадежных больных, где случалось в прошлой жизни бывать Владу, не чувствовалось. «Ну, это понятно. Магия все-таки. Иваниская экскура. Это вам не швабра и тряпка старой санитарки тети Маши. А кто ухаживает за больными?» С любопытством и почему-то шепотом спросил Влад. «Миди-ведьмы, ну, ты даешь», — хмыкнула Белла. «Миди-ведьмы, это не прислужницы, а помощницы целителей. Они следят за состоянием больных и за выполнением всех назначений целителя. А еще они ведут учет пациентов, составляют списки необходимых зелий, исходя опять-таки из назначений целителя, периодически проводят диагностику больных, первичный осмотр и распределение пациентов. Опытная миди-ведьма даже прием больных с нетяжелыми недугами может вести не хуже целителя. Вот, по Пип-Помфри в Хогвартсе, она не целительница, а именно миди-ведьма. А для постоянного ухода за больными в Мунго имеется своя община домовиков. Мунго Боним не зря основал больницу именно в этом месте, здесь имеется собственный источник, хотя и не настолько мощный, как Стоунхендж или источник Хогвартса. Влад подумал, что больным в Мунго повезло, что их бытовыми вопросами занимаются именно домовики. Эти существа в силу менталитета выполнять свою работу плохо просто не умеют. Видимо, поэтому здесь такой уют и пахнет приятно. А вот когда в российских больницах обязанности медсестры и санитарки наваливают на одну бедную сестричку, которая, может, и рада бы, но у нее не 10 рук и ног, то удивительно ли, что муниципальные больницы народ оббегает 10-й дорогой, каждой больнице, по домовику. Да, хотя он не в курсе еще насчет здешней российской истории, не досуг было, может, как раз с больницами там в этой реальности все в порядке. Влад поблагодарил Беллу за разъяснение и спросил, где находится палата Драка. В самом конце коридора, за палатой, которую почти всегда держат пустой, ответила Белла. А почему пустой-то? Удивился Влад. Анди говорила, что главный целитель Смитвик часто задерживается на работе, ответила Белла. В последнее время много сложных случаев. Вот миди-ведьмы и стараются не занимать эту палату, чтобы он мог отдохнуть между дежурствами. А именно здесь, так потому что в правом крыле спокойнее, чем в левом. Что ж, понятно, согласился Влад. Но сейчас его наверняка здесь нет, раз такой наплыв пациентов. Мы уже почти пришли, сказала Белла. Да, вот пустая палата, а следующая, палата Драка. Стойте, прошипел Влад. Да что, начал было Сириус, но Влад прошипел. Тише, слышите, там кто-то есть. И правда, дверь пустой палаты, украшенной симпатичной табличкой, на которой вместо имени пациента было красивым, с завитушками почерком начертано. Не входить, была самую малость приоткрыта, а из самой палаты доносились сердитые голоса. Интуиция Влада прямо взвыла, и он снова прошептал. Что-то тут не так, это явно не похоже на мирный отдых после тяжелого дежурства. Я посмотрю, и осторожно приник к щели. Картина его глазам предстала явно немирная. Помимо самого Смитвика, сидевшего на кровати, в палате находились еще трое мужчин и молоденькая девушка в мантии миди-ведьмы. Причем мужчины были облачены в черные мантии и белые маски довольно-таки грубой работы. Неужели пожиратели? И что им нужно от Смитвика? Неужели здоровье повелителя так ослабло? Или они полные идиоты и не понимают, что змеемордому не целитель нужен, а некромант, чтобы упокоить быстро, качественно и с гарантией? Мысли Влада неслись с просто запредельной скоростью. Да, Белла же упоминала, что Смитвик, темный целитель и основами некромантии точно владеет, так что же там за ситуации? И что это за тупые камикадзе, решившиеся обидеть целителя, которого даже отморозки из лютного не задевают? И почему Смитвик не двигается? Ага, один из этой троицы приставил палочку к его горлу. В принципе, вывернуться и лишить урода палочки довольно легко, а Смитвик выглядит сильным и подтянутым. Не устраивает расклад один на трое, вариант, хотя, нет, девчонка. Второй держит связанную инкарцера девчонку миди-ведьму, приставив палочку к ее виску. Рисуется, дурак, будь девчонка не так напугана, выбила бы у него палочку, и тогда неизвестно, кто бы кого заборол. Послушайте, целитель Смитвик, мы пытаемся быть с вами вежливыми, произнес третий из визитеров, видимо, считавшийся в этой тройке потенциальных лауреатов премии Дарвина главным. Одна влиятельная персона нуждается в вашей помощи. Вы обязаны оказать помощь. Вы, целитель, скажи еще, недоумок, что я клятву давал, пророкотал в ответ Смитвик. Я же сказал, нет, я догадываюсь, кто ваша важная персона, и не намерен оказывать ему помощь. Если мои размышления верны, то помогать там просто нечему. А во, а Смитвик что, знает о воскрешении лорда? Занятно, занятно. Интересный получается расклад. И что теперь будут делать незваные гости? Убивать самого известного целителя магической Британии, это совсем даже не вариант. И вообще, если это псы, то явно не допёски из молодняка. Взрослые псы бы церемониться не стали, конфундус инкарцера, и аппарировать побыстрее. Купола-то нет. Неужели проблема с кадрами у Волди стала такой острой? Но тут третий явно вышел из себя и заявил: «Хорошо, целитель, не хотите, не надо. Но тогда смерть этой девушки будет только на вашей совести. Голову ей отрежь». Последнее он произнес, полуобернувшись к державшему девушку сотоварищу. Тот пожал плечами и взмахнул палочкой. «Се, стойте!» — рявкнул Смитвик. «Дайте мне одеться, я пойду с вами. Только прежде мне нужно проверить саквояж, все ли там есть. Проверяйте. Но на моих глазах, целитель, на моих», — мягко сказал главарь. «А то наслышан я о вашем характере». Смитвик нахмурился, и Влад понял, что главарь не ошибся. Кое-какие сюрпризы в саквояже явно были. Влад отодвинулся от щели и прошептал: «Слышали?» Белла кивнула и прошептала в ответ: «Гарри, снимай главаря. Сири, на тебе тот, кто держит Смитвика. А я займусь тем, кто схватил девчонку». «Начали!» — и заголосила: «Целитель, там такое, такое. Срочно нужна ваша помощь». Влад пинком распахнул двери, не отвлекаясь ни на что постороннее, применил любимую связку заклятий. Так что главарь в мгновение ока оказался упакован не хуже баварского окорока к баварскому же пиву. Сириус не стал миндальничать, его сика просто отрезала тому, кто держал Смитвика, кисть руки с палочкой. Смитвик же, не растерявшись, дотянулся до своей палочки, остановил кровь, а потом заткнул его силенца. Третий же уже точно не подлежал реанимации. Белла не стала морочиться с палочкой. Она с помощью Влада давно уже смастерила самодельный глушитель и все мечтала опробовать его в деле. Выстрела и впрямь не было слышно, раздался сухой хлопок, и прямо посредине лба того, кто держал медведьму и собирался отрезать ей голову, возникла аккуратная круглая дырочка, через которую потекло наружу густое и темно-красное. Надо отдать должное девчонке, она не стала падать в обморок и визжать, просто отпихнула в раз обмякшее, уже мертвое тело, и бросилась к Смитвику. «Дядя Пи, я так испугалась». Смитвик неловко обнял девушку, успокаивающе похлопал по плечу и мягко сказал: «Ну-ну, Кэрри, ну-ну-ну, все кончилось». Но палочки тем не менее не отложил и вежливо сказал: «Благодарю вас. Не часто встретишь среди нынешних британских магов столь виртуозное владение магловским оружием. Кто вы?» «Мы все сейчас скажем», — сказал Влад, который почувствовал, что врать этому человеку нельзя ни в коем случае. «Но хотелось бы наедине, и под непреложный обет. Мы не причиним вреда ни вам, ни пациентам, ни персоналу. Но это непростая история. Сейчас», — вздохнул Смитвик. «Кэрри», — обратился он к девушке, — «ты перенервничала, тебе нужно отдохнуть». «Сомнус». Девушка, которая и так еле держалась на ногах и вряд ли полностью понимала, что происходит вокруг, тут же закрыла глаза и уснула. Смитвик осторожно подхватил ее на руки, перенес на небольшой диванчик в углу, уложил и укрыл пледом, а потом спокойно сказал: «Я готов принести обед и выслушать вас, но, умоляю, будьте кратки. Меня ждут пациенты». «Хорошо», — кивнул Сириус. «Непреложный обед». Смитвик произнес положенные слова и выжидательно взглянул на них. Влад спокойно достал из своей поясной сумки два флакончика с антидотом к оборотному и протянул один Сириусу. У него были еще запасы антидота, но Беллу он светить не хотел. Репутация, увы. Оба молча выпили, и через некоторое время Смитвик удивленно хмыкнул: «А во, Сириус Блэк, ничего себе, вас разыскивает Аврарат, а вы зачем-то проникли в Мунга. Я весь внимание. И кто этот молодой человек, весьма смутно мне знакомый, и эта дама?» «Ну», — спокойно сказал Сириус, — «Аврарат, может, меня и разыскивает, но до них всегда все доходило слишком долго. С подачи Амелии Боунс мое дело назначено к пересмотру, завтра состоится заседание». «Да», — кивнул Смитвик, — «кое-что я об этом слышал. Этот юноша, Гарри Поттер», — спокойно продолжил Сириус, — «что касается дамы, то она по некоторым причинам желает сохранить свое инкогнито, но поверьте моему слову, она вам ничем не угрожает». «Гарри Поттер?» — с удивлением спросил Смитвик. «Вы неплохо выглядите, юноша, но ваше длительное отсутствие и слухи, которые усиленно повторяет пророк, объявляющий вас с подачи министерства чуть ли не новым темным лордом, заставляют меня спросить, что с вами случилось». «Меня похитили пожиратели смерти», — спокойно ответил Влад. 3 года я провел в плену, и это были не те годы, которые хочется вспоминать. За это время мне смог помочь только один человек, Северус Снейп. Именно за это он был убит. Ну, а я снова выжил и бежал. И вы собираетесь мстить? Протянул Смитвик. Почему? Собираюсь. Мрачно улыбнулся Влад. Уже? Ах, вот как, нахмурился Смитвик. Осуждаете? Спросил Влад. Да никоим образом, вздохнул Смитвик. Учитывая ваши 3 года плена, знаете, я могу себе представить, как с вами обходился тот, кого нельзя называть. Я удивлен только тому, мистер Поттер, что вы находитесь в здравом уме и твердой памяти. И я вас вполне себе понимаю. Видите ли, Кэрри, это моя племянница, Каролайн, дочь моего единственного брата. Он был человек насквозь мирный, рано овдовел, жил тихо, растил дочь. Кэрри отучилась в Шармбатоне и вернулась в Англию, и тут началась вся эта история с вашей пропажей и слухами о возрождении Темного Лорда. К сожалению, за 3 года многим пришлось понять, что все это вовсе не слухи. Мой брат погиб во время нападения пожирателей на одно из магических поселений. Он просто вышел на прогулку не вовремя. А министерство эти бесчинства не посчитало нападением пожирателей. Официально говорилось о неких беспорядках, затеянных маглорожденными волшебниками, хотя 1,5 десятка свидетелей говорили о том, что это были именно пожиратели. Кэрри видела смерть отца, бедняжка. «Скажите, мистер Поттер, ваша месть она касается Темного Лорда?» «Касается», — ответил Влад. «И не только его. И я так полагаю, что вы явились сюда за молодым Малфоем. Вы на удивление прозорливы, целитель», — сказал Сириус. «Именно за ним. Если вы намерены его убить, то я не дам вам сделать этого», — твердо сказал Смитвик. «Как вы совершенно верно изволили заметить, я целитель. И пока этот юноша, мой пациент, он находится под моей защитой. Мы не собираемся его убивать», — твердо ответил Влад. «По крайней мере, пока. И, поверьте, там, где он будет находиться, ему будет куда безопаснее, чем в Малфой-Мэнере. Вы ведь все равно собирались его выписывать, не так ли?» «Собирался», — вздохнул Смитвик. «Но пока он мой пациент, уходите, иначе я подниму тревогу». И он поднял палочку. «Экспеллиармус». Мгновенно отреагировала Белла, и палочка Смитвика в один миг оказалась у нее, инкарцера, добавил Сириус. «Прошу прощения, целитель. Я рад, что вы, человек твердых принципов, в наше время, это редкость. Но мы действительно не можем уйти ни с чем. Тем более, что рассказать о нашем визите вы не сможете. Но мы и впрямь забираем Малфоя не для убийства. У нас другие планы на этого юношу. Еще раз прошу прощения. Наша спутница останется с вами и приглядит, чтобы все было в порядке, да и приберется малость». Белла понятливо кивнула. С этими словами Сириус вышел, кивнул Владу, чтобы он следовал за ним. «Ох, Гарри, все-таки ты слишком прямодушен», — вздохнул Сириус, когда они оказались в коридоре. «Я чувствовал, что Смитвику нельзя врать», — отозвался Влад. «Не тот он человек». Может быть», — кивнул Сириус. «Идем же, вот палата Драка». Влад только зубами скрипнул. Он боялся, что не сможет сдержаться при виде мерзкого хорька. Он отчетливо помнил, что проделывала эта белобрысая мразь с беспомощным Гарри, так что сейчас ему приходилось сдерживаться изо всех сил. Когда они вошли в палату, Драко лежал на кровати и молча глядел в потолок. Занавеси были задернуты, светильник горел еле-еле, так что вошедших было не разглядеть. Но сам Драко был хорошо освещен, так что Влад отметил, насколько тот выглядит больным и несчастным. Тонкое лицо исхудало, светлые, совсем недавно ухоженные волосы казались тусклыми и ломкими, как солома. След от когтей Влада в облике Джарви так и не зажил до конца, превратившись в тонкий рубец. Лежавшие поверх одеяла руки тоже выглядели худыми и тонкими, а в глазах притаилась безнадежность. Влад шагнул вперед. «Ну, здравствуй, Малфой», — тихо сказал он. «У тебя, как я вижу, со здоровьем не очень. Так у меня есть на примете один санаторий». Малфой поднял голову, и на лице его появился страх. «Поттер, это ты, не твоими стараниями», — едко произнес Влад. «Но да, я. Как тебе понравилось с лордом? Смотрю, его любовь была такой жаркой, что отправила тебя на больничную койку, не так ли?» «Убей меня», — тихо сказал Драко. «Ты ведь все равно меня убьешь». «Не сразу, Малфой, не сразу», — сказал Влад. «Видишь ли, ты не находишь, что смерть — это слишком просто и быстро. А ты мне должен, Малфой, очень сильно должен». «Не находишь? Я понимаю», — глухо отозвался Малфой. «Но это на тебя не похоже, Поттер. Ты стал другим». Влад тихо и коротко рассмеялся. «А ты чего ждал, что я буду все тем же благородным всепрощающим гриффиндорцем, который щадит своих врагов? Или ты думаешь, что я пожалею тебя на том основании, что тебе змеемордой разок засунул в задницу то, что запихивал мне 3 года, или твои милые игрушки забуду, дилда из камня, нет уж, Малфой, за все надо платить, и ты только начал. Пакуй его, Сириус, что-то я слишком разболтался. Сириус быстро наложил на драка конфундус, трансфигурировал его в кусок кварца и сказал: уходим, я позову Беллу, а ты вызывай Кричера, Гарри, пора, следующая глава в субботу, здоровья вам всем и терпения. Примечание к части. Драка. https://originals0606-8c-063-i586f9-1d4b0837bd4c8065png. Самоизолировавшемуся автору. На кофе. Голодному музу. На печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 55. О тренировках, поцелуях, панических атаках и хороших новостях. Господа ненавистники слэша, если вы каким-то образом добрались до этой главы, умоляю, не читайте. А если уж прочитали, то держите свое мнение при себе. Автор и герой в курсе, что они неправильные, так что все ваши старания пропадут в туне. Уф, сердито сказал Сириус, когда они благополучно вернулись в дом на Гримма. Гарри, ты отдаешь себе отчет, что из-за твоей честности мы чуть было не испортили отношения с лучшим целителем магической Британии. Влад честно попытался виновато потупиться, но вышло плохо. После точно такой фальшивой игры в исполнении известных персонажей Дюма, король Людовик XIII, помнится, сказал: полны раскаяния, что-то я не верю их хитрым рожам, особенно вон тому, с физиономией гасконца. Влад себя с Д'Артаньяном не равнял, но было у него такое чувство, что ничего они не испортили, Смитвик наоборот, все заценил, просто от принципов целитель отступить не мог, а так все разрешилось ко всеобщему облегчению. Кроме Харька, конечно, да кто ж его теперь спрашивать будет, и ничего не испортили, вмешалась Белла, просто помогли выйти из затруднительного положения с наименьшими потерями. Не ругай мальчика, Сири, Драка, конечно, мой племянник, тут никуда не денешься, но то, что Гарри на месте его не прибил, это просто чудо самообладания. Кстати, Смитвика я развязала, палочку ему вернула, тело мы утилизировали, а вот тех недоумков, что вы с Гарри нейтрализовали, я с собой прихватила. Интересно мне стало, это кто ж такой смелый, что хвост на Смитвика поднимает? Псичий молодняк, неуверенно предположил Влад. Решили проявить инициативу, а с чего ты решил, что змеемордый не в курсе? Тут же удивился Сириус, что он не сам их послал. А с того, ответил Влад, что Валдя себя нездоровым не считает. Он считает сейчас, вспомню, он считает, что перешел на другой уровень существования. И, следовательно, в обычных целителях не нуждается. На уровень лича он перешел, проворчал Сириус. Нежить мерзкая. Вот-вот, кивнул Влад. И старшие псы это прекрасно понимают. И бороться не пытаются, ибо с меткой не забалуешь. А вот молодняк, который до конца не понимает, что представляет собой Волдеморт, и которому с прореживанием ближнего круга стало доставаться по полной, мог решить, что их дражайшему предводителю нужна подобная помощь. Вот и решили проявить инициативу. Логично, согласился Сириус. Молодец, что прихватила эту парочку, Белла. Мне уже очень хочется с ними побеседовать. Я, кстати, не думаю, что это псы, нахмурилась Белла. Дело в том, что я успела разглядеть их маски. Слишком грубая работа даже для внешнего круга. Подделка, копия. К тому же все-таки даже мелкие псы неплохо разбираются в том, кто такой Смитвик. Он, знаете ли, персона неприкосновенная при любых обстоятельствах. Белла, ты опять все запутываешь, почесал за ухом Сириус. И кто это тогда? Сири, а сам не догадываешься? Вздохнул Влад. Кто у нас взрастил не одно поколение маглов с палочкой? Думаешь, эти трое связаны с Орденом Феникса? Задумался Сириус. Впрочем, возможно, наверняка после всех твоих экскопат, Гарри, здоровье у Дамблдора не лучшее. А напрямую в этом он сознаться не может. Он же у нас величайший светлейший волшебник современности. Ему невместно свои слабости обнародовать, да и чревато теперь. Вот-вот, кивнул Влад. Возможно, эти трое выполняли поручение Ордена Феникса, и девчонке на самом деле ничто не угрожало. Зато налицо свидетель, который подтвердит, что бедного целителя Смитвика утащили страшные злые пожиратели. Дамблдор в очередной раз на коне, министерство, под конем, а Валдя, в полных непонятках. И он может резко активизироваться со своими акциями устрашения, что снова подтвердит правоту Светлейшего. Но чего Дамблдор добивается, удивился Сириус. Ну да, он доказал бы таким образом свою правоту, но что с того, если его магическая сила сейчас падает и его преследуют откаты. Да и друга Гели мы его удачно лишили. Вот именно, проскрипело с портрета Вальпурга, вы умудрились лишить его почти всего, и теперь он мечется, как загнанная крыса. А крысы, загнанные в угол, кусаются очень больно. Матушка, заулыбался Сириус, давненько вас не было слышно. Где же вы пропадали? В Хогвартсе, отрезала Вальпурга. Сэр Финиас Нейджелус оказался настолько любезен. То есть вы настолько проели ему печень или что там имеется у портретов, что он нашел способ провести вас на свой портрет в Хогвартсе? Хмыкнул Сириус. Вредный ты, сын. Вальпурга с костяным щелканьем закрыла нарисованный веер и тут же открыла его снова, не то что Риги, мамина радость. Впрочем, в целом все так и было, и реакции Дамблдора я там видела, интереснейшие, надо сказать, реакции. А расскажешь? Тут же спросил Сириус. Расскажу, улыбнулась довольная Вальпурга, но у вас же еще кое-какие дела есть. Ну да, согласился Сириус, в подвале кое-кого устроить, кого-то с комфортом, кого-то без. Идем, Белла. Эй, а я, дернулся было Влад, но Белла заявила, а тебе стоит взять паузу, Гарри, отдохни немного. Влад удивленно посмотрел вслед боевой подруге, но потом понял, что Белла и Сириус таким образом проявляют заботу о нем. Все-таки встреча с его мучителем могла серьезно выбить его из колеи, могла бы быть он прежним Гарри. Влад же прекрасно осознавал, что вполне способен держать себя в руках при виде драка. Ненависть не застилала ему глаза, не заставляла терять голову. Его ненависть была ровной и постоянной, она ждала своего часа, чтобы воплотиться в холодную месть. Холодную, обдуманную месть, которая способна искупить страдания несчастного Гарри. К сожалению, Волдеморта придется ликвидировать быстро, это было ясно. Зато остальные ощутят ее сполна. Как-то так, Влад устало потер рукой лицо и подумал, что все больше невидимых ниточек привязывает его к Британии, к роду Поттер, к Белле и Сириусу, к Андромеде и Тиду, к Гермионе и к Регулусу. Кстати, простите, леди Вальпурга, спросил он женщину, вполне уютно устроившуюся внутри своего любимого пейзажа с беседкой, а где сейчас Регулус? В тренировочном зале, безмятежно ответила Вальпурга. Хочешь к нему присоединиться? И Влад понял, что действительно хочет. Потренироваться вместе, покидаться заклятиями, сбросить это странное, непонятное чувство, которое так остро проявилось сейчас. Он переоделся и отправился в тренировочный зал, решив на время выкинуть из головы все странности и непонятности, которые с некоторых пор так плотно его окружали. Регулус действительно был там. Он явно тренировался уже довольно давно, лицо блестело от пота, на светлой рубашке проступили темные пятна, несколько вороных завитков прилипли ко лбу. Увидев входящего Влада, он заулыбался, показав ровные белые зубы, и Влад невольно подумал, что если Сириус в молодости был хоть в половину так же хорош, как его младший братец, то неудивительно, что у него на старших курсах было столько поклонниц и поклонников. «Гарри, вы уже вернулись», — воскликнул Регулус, подходя. «Как все прошло?» «В целом, удачно», — ответил Влад. «Белла с Сири отправились драка в подземельях устраивать, ну, и побеседовать кое с кем. Опять вляпались», — понимающе хмыкнул Регулус. «Опять Сири будет камень рода подкармливать?» Влад лишь фыркнул в ответ на эту подначку. На душе стало легче, и только сейчас он понял, что встреча с Драко была для него неким испытанием. Все-таки, как бы Влад не убеждал себя в обратном, память Гарри сильно давлела над ним. Но сейчас действительно можно было выдохнуть и жить дальше. Это зависит от результатов их беседы с новыми обитателями подвала, поговорим позже, важно ответил он и еле увернулся от струи воды из палочки под радостный вопль Рига. «Ой, Гарри, ты такой нудный!» «Я нудный?» Возмутился Влад, выхватил палочку и бросился в атаку. Некоторое время они носились по залу, перекидываясь заклятиями разной степени летальности и ставя самые замысловатые щиты. Как ни странно, то ли Регулус уже успел устать за предыдущую тренировку, то ли упорное воспитание Беллы дало свои плоды, но сражались они вполне себе на равных. В конце концов, Владу удалось навесить Регулусу развесистые оленьи рога и ловко спеленать его инкарцера. Хохочущий Рек картинно грохнулся на один из валявшихся в зале матов и заявил: «Тебе удалось пленить меня, злодей. Но главной тайны ты не узнаешь. И что же это за тайна? Вкрадчиво спросил Влад, устраиваясь рядом, движением палочки убирая рога, но не спеша освобождать побежденного противника. А вот не скажу. Пафосно задрал нос гордый потомок древнейшего и благороднейшего рода. Точно, ядовито спросил Влад. А ты будешь меня пытать? С придыханием поинтересовался Регулус. Да он что, меня клеит, что ли? С некоторым запозданием дошло до Влада. Ничего себе, но он решил не поддаваться коварному обольстителю и злобно прошипел. А как же, самым зверским образом. И начал стаскивать с обездвиженного Регулуса туфли и носки. Эй, Гарри, ты что делаешь? Обеспокоенно спросил Регулус. Гарри, я же пошутил. А я, нет, самым зловещим голосом, какой только смог изобразить, заявил Влад, протянул руку в сторону и взял лежавший на низеньком столике в углу зала острый метательный нож. Видимо, Белла забыла. С ней Влад часто соревновался, метая ножи на меткость. Коварный злодей, нарочито испуганным голосом заявил Регулус, уж не хочешь ли ты лишить меня жизни и чести? Неплохая идея, заметил Влад, делая самое зверское лицо, на какое был способен, и попутно превращая нож в пышное красивое перо. «Какой интересный метод», – неуверенно сказал Регулус. «Тебе понравится», – промурлыкал Влад и начал зверски щекотать пером оставшиеся без защиты ступни бедного пленника. Некоторое время Регулус крепился, кусая губы, только дергался от с трудом сдерживаемого смеха. Но Влад не сдавался и, в конце концов, довел дело до логического завершения. «Гар-ха-ха, Гарри-ха-ха-ха, хватит ха-ха-ха-ха, уморишь ха-ха-ха-ха-ха», не выдержал зверски пытаемый и залился смехом. Влад тут же отдернул перышко и заявил, ну вот, а я только во вкус входить начал. Отдышавшийся и еще больше раскрасневшийся Регулус взглянул на Влада глазами кота и с шрикой попросил, развяжи меня, Гарри, что-то руки затекли. Влад одним движением отменил инкарцера и склонился поближе к Регулусу. Где, умпф, этот звук у него получился от того, что коварный Регулус потянулся навстречу и поймал губами его губы и вовлек в поцелуй. Довольно приятный, надо сказать, поцелуй. Сопротивляться было глупо, никакого негатива это действие Рега не вызвало, возможно потому, что никакие воспоминания о плене не могли испоганить это простое действие. А целовался Регулус хорошо. Спустя какое-то время они оторвались друг от друга, каждый уставился на своего визави ошалелыми глазами, и на некоторое время наступила неловкая тишина. «Что это было?» – выдавил наконец-то Влад. «Поцелуй», – невинно улыбнулся Регулус. «Ты мне нравишься, Гарри, и я хотел проверить, не противен ли я тебе». «Как я понял, не противен». «Нет», – ответил Влад, но тут обрадованный Регулус совершил ошибку, положив ему руку на бедро. «Гарри, я…» – рука Регулуса ласково прошлась по ноге Влада, но вот это уже было явно лишним. Чужие грубые руки на бедрах, резкий болезненный шлепок по ягодице, хриплый от похоти голос. «Ну что, сучка, понравилось? Хочешь еще?» А потом резкая, казалось, просто разрывающая на части боль. Снова, и снова, и снова. «Хорошая шлюшка, ползи, отсоси сивому да поторопись, дырка, круция». Прохладный воздух тренировочного зала внезапно стал густым и тяжелым, в ушах зазвучали голоса. Те голоса, те слова, который он больше не хотел слышать никогда в жизни. Память Гарри брала над ним верх, Влад стал задыхаться, перед глазами замелькали черные точки, и он еще успел услышать отчаянный голос Регулуса. «Гарри, что с тобой? Гарри, Андромеда, сюда, скорее!» А потом черные точки слились в одну, и Влад воспринял это с огромным облегчением. В темноте было спокойно и уютно, но Влад быстро заскучал и стал ругать себя. «Тоже мне, барышня кисейная, он, не Гарри, все, что он помнит, было не с ним». А Регулус ничего плохого не хотел, наверняка испугался до ужаса. «Как жаль, что у магов нет нормальных мозгоправов, с другой стороны, а что он этому мозгоправу скажет-то, будь такой появится. Извините, я Гарри Поттер, но как бы не совсем, у меня, то есть, у Гарри, была длительная психотравмирующая ситуация». И теперь я не могу справиться с последствиями, у меня бывают панические атаки, чертов хорек, это все из-за него, увидел его, словно корку над раной расковырял. Надо что-то с этим делать, иначе можно дать слабину в самый ответственный момент. Нет, надо брать себя в руки и возвращаться. Тут, конечно, хорошо, но на гримма все наверняка на ушах стоят. Влад напрягся, сделал усилие над собой, и чернота сменилась розовым туманом. И тут же он осознал, что лежит в постели, бережно укрытой мягчайшим одеялом. Лежать было удобно, но Влад твердо решил просыпаться, но тут послышались голоса. Говорящие умудрялись ссориться шепотом, но экспрессии беседы тем не менее это не убавляло. Влад, узнав голоса Беллы и Регулуса, решил пока не открывать глаз и послушать. «Ты идиот!» – шипела Белла. «Как я тебя на месте не заводила!» «Придурок, ты что, не понимаешь, какой кошмар пережил Гарри, а ты к нему с поцелуями полез?» «Я хотел как лучше!» Голос Регулуса был жутко несчастным, и Влад понял, что Сири с Беллой уже провели с ним воспитательную беседу с применением разнообразных подручных средств. «Пошел вон!» – продолжала злиться Белла. «Я не знаю, как теперь будет реагировать Гарри на твое присутствие. Я не знал, что так получится». Голос Регулуса становился все более несчастным. «Я люблю Гарри. Я хотел помочь». «Помог?» Голос Беллы стал не менее ядовитым, чем у светлой памяти Снипа. «Смотри, чем твоя помощь закончилась». «Пошел вон», я сказала. «Самка, не шипи на него, ССС», вмешалась в беседу Соня. А Влад только сейчас почувствовал уютно устроившуюся у него под боком змейку. «Хассинс сам разберется. Маме ССС уже ССС лучше», — вмешался Лунтик. «Я чувствую ССС. Ага, а Соня-то, оказывается, не одна». И точно, с другого бока чувствовалось еще одно змеиное тело, куда более крупное, чем Сонина. «Белла, а они чего хотят?» — все тем же шепотом спросил Регулус. «Говорят, что большего идиота в жизни своей змеиной не видели», — по-доброму ответила боевая подруга, как-то умудрившись не повысить голоса. «Ну, все, пора глаза открывать», — подумал Влад, — «а то она бедного Рега в конец заклюет». «Мама ССС очнулась», — радостно зашипел Лунтик, и Влад открыл-таки глаза и увидел склонившихся над его кроватью Беллу и Регулуса. А Соня с Лунтиком тут же переместились поближе к его лицу и принялись касаться щек тонкими сухими язычками, выражая так свою радость. «Гарри!» — тут же воскликнула Белла. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил Влад, и только тут осознал, что и на самом деле чувствует себя вполне здоровым и не намеренным отвлекаться на лишние переживания. Да и слабости, сопутствующей магическому истощению, тоже нет. То есть, он и впрямь оклемался, только есть хочется. «Гарри, я...» — тут же стушевался Регулус. «Я не подумал». Белла тут же приготовилась зашипеть, как кобра, но тут Влад снова вмешался. «Не ругай его, Белла. Рег сделал глупость, больше не будет». «Правда, Рег?» — Регулус тут же истово закивал, прижимая руку к сердцу. «И вообще, мы сами разберемся». «Ладно, ладно», — фыркнула Белла, но тут же взяла себя в руки и сказала: «Я попрошу Энди еще раз тебя осмотреть, и Хине скажу, чтобы поесть принесла», — и вылетела из комнаты. Влад вдохнул, выдохнул и, взглянув на Регулуса, сказал: «Я слышал, как ты говорил, что любишь меня. Я...» «Подожди, дай закончить», — не собирался прерываться Влад. «Я хочу, чтобы ты твердо усвоил. Я не самый подходящий объект для любви. Я 3 года был пожирательской подстилкой, со мной творили такое, что тебе и в страшном сне не приснится, поэтому мне очень сложно переносить прикосновения с определенным подтекстом. У меня могут быть панические атаки, одну из них ты видел. Я последний в роду, а это значит, что мне придется его восстанавливать. У меня не самая лучшая репутация в магической Британии. Я могу быть непредсказуемым и злым и говорить несправедливые слова. И я не прощаю предательства и не даю вторых шансов. Короче, я самый неподходящий объект для любви. Ты все еще хочешь меня любить или займешься поисками более подходящего объекта?» «Хочу», — твердо сказал Регулус. «Если ты предложишь мне брак, я соглашусь сию же минуту. Я не собираюсь искать кого-то подходящего, поскольку мне подходишь ты, Гарри. А если не предложу?» — лукаво прищурился Влад. «И что?» — пожал плечами Регулус. «Не надейся, что ты сможешь избавиться от меня так легко. И я больше не позволю себе ничего лишнего, пока ты не будешь к этому готов». «Вот ССС, упрямый ССС, самец ССС», — прошипела Соня. «Соглашайся, Хассин. Он ССС умрет ССС, если ССС ты ССС прикажешь». «Хорошо», — вздохнул Влад. «Я попробую. Но пока, никакого брака. Нам сейчас не до свадеб, не находишь?» «Спасибо», — отозвался Регулус. Он хотел сказать что-то еще, но тут в комнату Влада вошли Сириус и Андромеда. Андромеда поздоровалась с Гарри и тут же стала бормотать диагностические заклинания, рисуя в воздухе палочкой заковыристые узоры. Сириус же сердито взглянул на Регулуса, но Влад в ответ нахмурился сам, И Сириус тут же сменил гнев на милость. А когда Андромеда закончила диагностику и заявила, что, по ее скромному мнению, с Гарри все в порядке, так и вовсе улыбнулся. «Напугал ты нас всех, крестник. Теперь все в порядке», — ровно ответил Влад. «Думаю, что больше такое не повторится». У него и впрямь было такое чувство, словно он окончательно отпустил Гарри, пока был там, в темноте. «И не надо больше ругать Рига», — продолжил Влад. «Он сглупил, но теперь мы разберемся сами». «Хорошо, хорошо», — ответил Сириус. «Кстати, Гарри, ты не хочешь меня поздравить? Вчера было заседание Визингомата, и, дай угадаю», — рассмеялся Влад. «Тебя оправдали, наконец-то?» «Да», — радостно рассмеялся Сириус. «И, как ты думаешь, для кого это было большим сюрпризом? А чего тут гадать?» — хмыкнул Влад. «Добрый дедушка наконец-то решил появиться на публике, и его ожидала большая неожиданность, не так ли?» «Именно так», — рассмеялся Сириус. «Расскажешь?» — тут же спросил Влад. «Покажу», — отозвался Сириус. «Принести сюда омут, вот еще», — открестился Влад. «Раз уж со мной все в порядке, то я спущусь. Кстати, долго я в отключке был, 2 суток, — тихо ответила Андромеда. «Тед испугался, что это магическая кома, но потом оказалось, что ты просто спишь, только очень крепко. Тем более, спускаюсь», — решил Влад. «Я так понимаю, у нас много новостей накопилось». «Это да», — тряхнул головой Сириус. «И все хорошие». «Вот уж заинтриговал так заинтриговал», — проворчал Влад, с трудом отделываясь от любящих родственников. От Сони с Лунтиком отделаться не удалось, так что, когда он вышел из ванной, где приводил себя в порядок, оба мирно лежали на большом узорчатом покрывале заправленной кровати и дружно язвили на 2 голоса, обсуждая с самца Хассина. Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 56. Немного о магическом правосудии. Естественно, когда Влад спустился вниз, его уже ожидал накрытый стол. Домовики просто превзошли самих себя. Вкуснющие запахи он стал ощущать, уже выйдя из комнаты, желудок откликнулся горестной урчащей трелью, поэтому за столом Влад оказался в рекордно короткий срок. На сей раз в столовой собрались все обитатели домана Гримма, которые могли считаться его жильцами и гостями, за исключением Нарциссы и Нимфодоры. Андромеда передала извинения сестры и добавила, что состояние Нарциссы немного ухудшилось, и она почти не встает с постели. «Ее удручает грядущее будущее рода», — вздохнула Андромеда. «А что не так с будущим рода?» — спокойно спросил Сириус. «С малышом Нарциссы, надеюсь, все в порядке?» «В полном», — ответил уже Теодор. «Ослабеет Нарцисса от того, что малыш тянет из нее магию. Но, к счастью, ей доступна родственная магия источника Блэков, так что она успевает восстанавливаться, хоть и не так быстро, как хотелось бы». «Да, в обычное время ей лучше было бы в Малфой Мэнере, но сейчас нахождение здесь для леди Нарциссы наилучший вариант. Я буду продолжать наблюдение за ней, да и Анди поможет». «И вообще», — вмешалась Беллатрикс, — «прости, Анди, но Нарцисса и Люциус сами привели свой род к краху, как действием, так и бездействием. И не говори, что это не так, и что Нарси не могла выйти из воли мужа. Ей повезло, в отличие от меня, у нее был равный брак. Так что давайте закроем эту тему». Андромеда хотела возразить сестре, но потом опустила голову и только кивнула, соглашаясь. А Влад пока решил не участвовать в дискуссиях на эту тему, аккуратно, но быстро сметая все, что подкладывало ему в тарелку умиленная Хини. «А как Долохов?» — спросила на сей раз Белла. «Стабилен», — ответил Теодор. «Стазис я подновляю регулярно, домовики ухаживают за ним хорошо. Так что болезнь дальше не развивается. Если лорду Блэку будет угодно списаться с русскими». «Лорд Блэк уже списался, спасибо, Тед», — небрежно ответил Сириус. «Русские будут нашими гостями через 2 недели. Раньше не получится. Хлопоты». «Да», — кивнул муж Андромеды. «Я понимаю. Ручаюсь, что хуже за это время ему не станет, а уж дальше. Все в руках русских волхвов. А что Нимфодора?» — продолжал спрашивать Сириус. «Отчего она не спустилась поесть, дочь в библиотеке», — ответила Андромеда. «Белла заставляет ее учить кодекс рода и историю рода». «Удивительно, но девочка увлеклась». «Ничего удивительного», — хмыкнул Регулус. «Кодекс — это, конечно, вещь зубодробительная, но вот история рода. Ее можно как приключенческий роман читать». «Молодец, Белла», — усмехнулся Сириус. «Все на пользу. Только зачем же Дору голодом морить?» Мисс Нимфодора пила чай. «Хозяин Сириус», — пискнула Хини. «Она не голодная». Хини приносила. «Кстати», — спросил Влад, нацелившийся на воздушное безе со взбитыми сливками и свежей клубникой, «а кто все-таки осмелился напасть на Смитвика?» «Сири, вы ведь успели пообщаться с этой парочкой?» «Успели», — вздохнул Сириус. «Твои однокашники, Гарри, юные члены Ордена Феникса, все трое?» — спросил Влад, слегка расстроившись. «Какими бы ни были по отношению к Гарри гриффиндорцы, смерти глупым щенкам не хотелось». «Нет», — ответил Сириус. «Тот, кого Белла приласкала, был наемником, а вот остальные, думаю, ты их знаешь. Кармак Маклагген и Денни Скриви». «Ну», — скривился Влад, — «насчет Маклагена я не удивлен. Мне всегда казалось, что он с гнильцой. А вот Деннис, мне мнилось, что он неплохой парень. Дамблдор умеет запудрить мозги, вербуя в свои воины света», — усмехнулся Сириус. «Мне ли не знать, Маклагену он пообещал должность в Аврорате, тому явно нравится командовать. А вот с Деннисом все сложнее. Дело в том, Гарри, что недавно был похищен Колин Криви из Хогвартса», — недоуменно спросил Влад и нахмурился, невольно вспомнив о печальной судьбе Дина Томаса. «Ох, бедный парень, из Хаксмида», — ответила Белла. «Он успел отправить с Авиной почтой в Пророк очередную статью, но назад в Хогвартс не вернулся». «Понятно», — вздохнул Влад. «И Деннис помчался к Светлейшему, чтобы тот спас брата, а тот навешал на него обетов, как когда-то на Снейпа, и заставил пахать на всеобщее, то есть исключительно на собственное, благо. Отработанная тактика. Но зачем они наезжали на Смитвика? Я-то думал, судя по их словам и реакции целителя, что его к Валде приглашали». «Смитвик Дамблдора не любит», — кивнула Андромеда, — «но если бы его позвали, он бы пошел». «Странно, неужели приказ был именно таким?» «Видимо», — предположил Влад, — «Дамблдору нужно всколыхнуть общественное мнение очередным нападением пожирателей на общественно значимую фигуру. Ну, и квалифицированную помощь заодно получить. Так сказать, двух зайцев одним выстрелом. Деннис об этом ничего не знает, инструкции Дамблдор давал только Маклагену», — заметил Сириус. «Дамблдор назначил Маклагена старшим в группе и велел привести к нему Смитвика во что бы то ни стало. Андромеда и Теодор отставили чашки и извинились за то, что покидают общество, чтобы вернуться к своим обязанностям. После ухода обоих атмосфера стала немного непринужденнее. Хоть супруги Блэктонгсы были членами рода, но все-таки младшей ветвью, и при них стоило говорить далеко не все». «Опять Светлейший мудрит», — проворчал Влад, провожая взглядом пару целителей и никому конкретно не обращаясь, но тут активизировалась Вальпурга. «Поверь, Гарри, у него очень мало осталось тех, кому можно поручить хоть что-то. Прежних соратников вы проредили, кое-кто сумел преодолеть подчинение, как МакГонагалл и другие деканы, когда стала падать его магическая сила, а уж когда он вернулся и узнал, что лишился и своей игрушки, ох, как он бесился. Имела честь лично наблюдать». «Прямо в кабинете и наблюдали?» — спросил Влад. «И он вас не заметил?» «Сэр Финиас постарался», — отозвалась Вальпурга. «Хотя Светлейший был в таком состоянии, что по сторонам от ярости смотреть не мог. Самое интересное, что никого из вас он не заподозрил. Решил, что старый друг Геллерт сумел освободиться сам и теперь скроется и будет мстить. Или свяжется со Змеемордом, и они оба начнут активные действия против него. Так что Дамблдор не только зол, но и напуган. Но, как я поняла, у него есть еще что-то, что он может использовать в самый последний момент. Что-то нехорошее. Увы, ни мне, ни сэру Финиасу так и не удалось понять, что». «Да уж», — кивнул Сириус. «Туман у Светлейшей напустить умеет, этого у него не отнять». «Спасибо, матушка, передайте мою благодарность сэру Найджелусу. Пусть продолжает наблюдать за Дамблдором. Может быть, ему удастся услышать что-нибудь ценное». «А с Криви и Маклагеном что?» — спросил Влад. «Если честно, мне жаль Денниса». «Ну», — задумчиво сказала Белла, — «Маклагена я бы Смитвику отдала. Все-таки он был главным во всем этом фарсе и отдал приказ отрезать голову единственной племяннице целителя. Это, знаете, должно быть наказуемо. До чего тогда дело дойдет, если разные отморозки будут на целителя и медведям руку поднимать? А вот второго мальчишку жалко, он в эту грязь угодил по неопытности своей, так что, когда пойдем в Малфой Мэнор, можно будет его братишку поискать. Может, он и жив еще, так что пусть посидит, подумает. Тут, кстати, Рита первую часть книги прислала, так я ему оставила почитать». «Про Дамблдора?» — хмыкнул Влад. «Про него», — ответила Белла. «Мальчишка уже прозревать начал, пусть прозреет до конца и поймет, Какая мразь величайшая и светлейшая. Это ты хорошо придумала, Белла, согласился Влад. Как думаешь, Сири? Думаю, кивнул Сириус, что развод явно пошел Белле на пользу. Благородная вдова Лестриндж наконец-то научилась пользоваться таким важным инструментом, как голова. Погодите, благородный лорд Блэк, хихикнула Белла, ничуть не обидевшись, встретимся мы еще с вами в тренировочном зале. Влад отметил, что при упоминании тренировочного зала Регулус, до этого и так довольно вяло участвовавший в беседе, как-то совсем поскушнел, и перевел разговор на заседание Визингамота и оправдание Сириуса, после чего вся теплая компания переместилась в библиотеку и разместилась там со всеми удобствами. «Только тебя и ждали», — заявила Белла Владу. «Сириус без тебя никому смотреть не давал. А как мы будем все одновременно одно воспоминание смотреть?» — удивился Влад. «Очень просто», — хмыкнул Сириус, подошел к стоящему в углу омуту памяти и погрузил в него воспоминания из хрустального флакончика. Клубящийся туман взволновался, Сириус взмахнул палочкой, и туман потек вверх, сформировавшись в серо-синеватую сферу. Еще одно движение палочкой, и в сфере стало появляться изображение заполненного людьми зала Визингамота. Это было похоже на начало фильма, только снятое с несколько странного ракурса, словно чуть снизу. Потом уже Гарри сообразил, что видит судьи с точки зрения Сириуса, который сидел в том самом кресле с цепями, которое было описано у Роулинг и показано в фильме. Зал, кстати, тоже был немного похож на тот, что показывали в фильме. Но в реальности этот зал Гарри увидеть было неоткуда. В этой реальности он не возвращался после четвертого курса в Литл Уингинг, не было нападения дементоров на Гарри и Дадли, его не судили полным составом Визингамота, словно отпетого уголовного преступника. Неудивительно, что Сириус пояснил, именно в этом зале собирается полный состав Визингамота. Я там был в первый раз, потому что в свое время такого суда не удостоился. Впечатляет, не так ли, когда на тебя смотрит столько важных лиц, чувствуешь себя не слишком комфортно. Да уж, согласился Влад, психологическое давление налицо, а звук будет, ага, сейчас, кивнул Сириус, тут пока ничего особо важного, представляют состав суда, вон Амелия Боунс, а вот там, мой адвокат и секретарь, узнаешь? Влад взглянул на молодого рыжеволосого человека в аккуратном костюме и накинутой поверх него скромной, но достойно выглядящей мантии, перед которым на низеньком столике были разложены пергаменты и стояла чернильница с погруженным в нее пером. «Перси Уизли?» – спросил он. «Неплохо выглядит». «Да, парень, конечно, записной карьерист, но Дамблдора послал подальше, со всей своей семейкой расплевался и сейчас работает в секретариате министерства и придерживается строгого нейтралитета во взглядах». «Что же, Перси всегда таким был», – кивнул Влад. «В том плане, что сильно от всех Уизли отличался, и всегда хотел сделать карьеру. Трудно ему, наверное.